Ну, у меня нет. Да. Да, да. Так. Дорогие слушатели, если кто есть или если кто присоединяется, сегодня мы будем озвучивать небольшую сказку. Братьев Гординых. Они писали такие сказки утопии, и мы будем озвучивать сказку, которая называется «Почему?». Ну что же, давайте тогда начнем. Почему? Или как мужик попал в страну анархия? 1918 год. Сегодня расскажу вам сказку. Многие скажут «нелепая сказка», некоторые скажут «умная сказка», а некоторые это не сказка, а иносказание. Пусть так. Пусть каждый понимает сказку по-своему, по своему разумению. А я расскажу. Жил-был крестьянин. В какой стране, в какой земле – не знаю. Знаю лишь, что он жил. Был он малоземельным крестьянином, а у него четверо детей. Всех четырех я хорошо не знал, но самого младшего я знал. Как его звали? Знаю, но не скажу. Все равно никто его по имени не звал, а по прозвищу. А было у него чудное прозвище. Но про прозвище после расскажу. Когда ему, самому младшему, стало 5 лет, дали ему в руки хворостину и сказали: «Иди гусей пасти». И он пошел гусей пасти. Бывало, сидит он один на пригорке, гуси пасутся сами, а делать нечего. Забавляется он хворостиной, бьет ею по земле, покрикивает, надоедает, ложится навзничь и смотрит в небо. Летний день, солнце сияет, небо чисто, необъятно, а он лежит и смотрит в небо. Так глубоко, так высоко. А все там глядит, тучки шелковые плывут, плывут, тянутся туда, туда. А тучки, что гуси белые-белые. Кто же там пасет по синему лугу небо? Следит он за тучками, а вот и птички летают. Смотрит за птичкой, которая быстро-быстро унеслась, провожает ее взором, пока она не исчезнет. Вот она чернеет, как точка, а вот уж совсем нет. Было и нет. Ушла в небо. Раз он так лежит и смотрит в небо, вдруг слышит шаги и говор. Поднялся, видит, дети идут. 2 мальчика, за ним следом идет дева. Мальчики так чудно одеты, так чудно одеты. Белые штанишки, белые сандали, белые рубашонки, белые шапочки. И оба они такие белые, такие чистые. А за ними вслед дева, тоже вся белая, вся в белом. И тут они разговаривают. Но говорят они по-иному, по-иноязычному, не так, как он говорит. И он ничего не понимает. Как завидел их маленький гусопас, так и пустился бегом с пригорка с хворостиной в руке прямо к ним, к ним. Хотел он их спросить, почему они гусей не пасут, почему они по-иному говорят, почему они с девой ходят, почему они так чудно одеты. И он бежит стремглав к ним. Они, завидя его, видимо, испугались, бросились бежать со всех нот. Бегут и кричат: «Мама, мама!» А дева тоже испугалась и тоже кричит по-ихнему. Он ничего не понимает. Он хотел спросить их, почему? А тут рядом было родовое имение богатого знатного помещика. В имении зимой никого не было. Весной, когда птицы прилетают, прилетает и помещик с женой и детьми. А осенью, когда птицы улетают за море в теплые края, и помещик с ними улетает. Жил помещик, что птица небесная. Прилетел и улетел, хоть крыльев у него и не было. Вагоном 1-го класса прилетел, вагоном 1-го класса улетел. Сбежались на крик, изловили маленького гусопаса, и ну его колотить. Он ничего не понимает. Зачем его бьют? Он хотел спросить, почему? Он и сейчас не понимает, хоть и битый не понимает, почему они гусей не пасут, почему они так чудно одеты. Он ходил в одной толстой самотканной рубахе, босой и без шапки. Потащили его на двор, побили опять. Вот негодяй, вот пострел, вот сорви голова. Заперли в хлев. А он лежит на земле. Больно от побоев, но ничего, поплакал, поплакал, да перестал. Лежит тихонько и все думает. Почему они гусей не пасут? Стало темнеть, вечереет. В хлеву темно, на дворе тихо стало, боязно, но ничего. Чего тут бояться? Он был усталым от слез и от побоев, и он заснул. Утром просыпается, смотрит, стоит отец. «Зачем ты, шальной, барских детей пугал?» «Дядь, я их не пугал. А что ты делал? Чего ты за ними гнался с хворостиной? Я хотел их спросить, почему они гусей не пасут?» Смеется отец. Досадно, а все же смешно. А маленький гусопас не понимает. «Почему смеешься?» И он опять спрашивает. «Почему они гусей не пасут?» «Чудной ты этакий. Идем домой. Но помни, еще раз будешь их пугать, попадет тебе бесенок». Тут отец пригрозил ему пальцем и повлек его за собою. А он по дороге не унимается. «Почему они гусей не пасут?» Пришли домой. Мать и братья так и кинулись все на него. «Окаянный, зачем ты барских детей пугал?» «Да я их не пугал. А зачем гнался за ними, как за дичью?» «Я хотел спросить, почему они гусей не пасут?» Как мать не сердилась, как братья не гневались, а все рассмеялись. А он не угоманивается. «Почему они гусей не пасут?» Все еще пуще смеются. А он опять: «Почему они гусей не пасут?» Старший брат рассердился и говорит: «Ну, замолчит со своим «почему?»» А второй брат говорит: «Мы так его и будем звать. Ванька, почему?» А это прозвище за ним и осталось. Из-за прозвища и имя его вовсе забыли, и стали все звать его «почему?» «Почему пойди сюда?» «Почему принеси воды?» «Почему загоняй лошадей?» «Почему запирай ворота?» «Почему, почему, почему?» Глава вторая. Прошел год, прошло 2 года, а он пасет гусей, как пас. Идет праздник, большой праздник. И почему сшили новые штанишки, и он сам сплел себе новые лапти? Взял его отец с собою в церковь. А церковь была от этих деревушек в 3 верстах. Идут они молча, каждый занят своими мыслями. Вдруг видит, почему большой дом, купола, кресты. А кресты так и блещут, так и горят на солнце. А вокруг куполов кружатся галки. Подошли. Большой каменный дом. Почему ахнул с испугу и с удивлением? «Тятя, чья это хата? Кто в этой хате живет?» «Бог в этой хате живет», — был ответ отца. «А почему мы в маленькой хате живем, а Бог в большой хате живет?» «А почему же ему лучше на небе не сидеть?» Отец молчит, а он продолжает. «А я все думал, что Бог на небе сидит, там гусей белых, как тучки, пасет. И все смотрел я в небо, смотрел и думал, да вот его увижу, а Бог все не показывается, нет и нет». Отец его молчал. Может, не хотел отвечать, может, не знал, что отвечать. Вошли в храм. Почему стоит рядом с отцом? Стоит и ждет. Вот он увидит Бога, который в этой хате живет. «Тятя, почему тут Бога нет? Я его не вижу». «Молчи!» – закричал отец. А старший брат, который стоял тут же рядом, толкнул его локтем. Вдруг появляется какая-то священная особа. Поп ли, ксёнз ли, пастор ли, мула ли, не знаю. Одет он не как все, и выглядит так странно, так странно. А почему так и устремился к нему, к амвону? «Тятя, это Бог?» «Молчать! Это батюшка, это священнослужитель!» «А почему он одет не как все, если он не Бог?» «Замолчи, наконец! Он молится!» «А почему он только молится? Разве Бог его, а не наш?» «Подожди, мы сейчас все молиться будем». «А почему он молится так чудно, что ничего не понятно?» «Замолчи же!» Молчание. Через 5 минут. Почему опять спрашивает? «А почему все Бога нет?» «Бог на небе». «Я так и думал, что Бог на небе. «Тятя, идем на двор, там видно небо, там молиться будем. Тут неба не видно, тут Бога нет. Молчи же!» Молчание. Через 5 минут почему опять вопрошает? «Тятя, о чем ты молишься?» «Хочу быть богатым». «А кто много молится, тот богат?» «Кому Бог дает богатство, тот богат». «А почему он всем не дает? Разве ему жалко? Разве у него мало есть?» «Замолчи!» Молчание. «Почему?» – задумался. «Бог на небе, а хата у него на земле. А что ему хаты, если у него такое красивое небо?» «Почему и знает небо? Он по целым дням смотрит в небо. Он ищет Бога в небе, ищет, смотрит, но ни разу еще не видал. А так хотелось бы увидеть его хоть раз. А небо бывает такое красивое, все синее-синее, все голубое-голубое. И такое большое-большое, кругом, кругом далеко уходит. А там и тучи плывут, куда-то уходят, откуда-то приходят. Тучки-то, наверное, Бога видали. Почему же не пойти в поле, в лес, на луг, на пригорок и там молиться? Там небо, там тучки. Почему поглядывает по сторонам? Вот там далеко стоят такие нарядные, такие богатые. Тятя, а почему богатые молятся? Ведь они уже богаты. Замолчи. Тятя, они зачем молятся? Чтобы мы были бедны? Тятя, а когда помолишься, богатым станешь? Отец молчит. А почему думает? Вон там при входе нищие сидят. Они все молятся и бедны. Почему это? Глава 3. Почему узнал, что его отец сегодня идет к помещику? Он тоже хочет пойти. Он хочет видеть двор, имение. Тятя, я с тобой пойду. Хорошо. И они пошли. А имение тут близко было. Но почему ни разу там не был? И даже боялся один подойти ко двору, после того, как его там избили и держали запертым на скотном дворе в хлеву. Подходит близко. Видит почему дорогу. Дорога усажена с обеих сторон тополями, высокими-высокими. А деревья стоят, как бы вытянувшись, выстроившись в ряд. «Это красиво», — говорит почему. «Тятя, а почему у нас нет такой дороги?» Отец его молчит. Подходят совсем близко. Ворота. Входят, двор, полукруг. Кругом кусты сирени, полевые розы, сирень цветет, благоухает. А там внизу серебрится на солнце маленький-маленький ручеек, который шумно, говорливо куда-то убегает, спускается вниз, бежит как бы к маме, к большой реке. Посреди двора стоит дом. Большой дом, двухэтажный. За домом сад. Почему так и ахнул? «Вот какая хата! Тятя, кто в этой хате живет?» «Барин». «А эта хата больше, небось, и Божьей хаты. Барин больше Бога?» «Нет, он человек». «Тятя, почему у нас нет такой хаты?» «Мы бедны». «Почему мы бедны? Ведь ты молишься». «Бог не дал нам богатства». «А почему он барину дал?» «Почему увидел сад? Огромный такой. И в нем ульев много, и грядок много для цветов. Детки бегают там взад-вперед, гоняются за бабочками». Слышен детский говор, смех, веселье, радость. «Тятя, почему у нас такого сада нету?» Пошли они через двор. Повернули в сторону, вышли на другой двор. «Тятя, а почему мы прямо не пошли? Там есть протоптанная дорожка, там и дверь есть. Там господа ходят». «А почему мы не господа? Молчи же!» Стали на задворках и поджидают. Кто-то показывается. Одет он по-иному, не по-мужицки. «Тятя, это сам барин?» «Нет, это его приказчик». Отец снял шапку и поклонился. «Тятя, зачем снимаешь шапку?» «А он не снимает». Отец толкнул его локтем, злобно посмотрел на него, чтобы он замолчал. Они, его отец с этим человеком, о чем-то говорили. Почему, ничего не понял. Он слышал лишь слова «аренда», «чернозем», «десятина». Почему стоял, молчал и весь дрожал? Все-таки боязно, все-таки все непонятно. На обратном пути почему спрашивает. «Тятя, о чем ты с ним говорил?» «Я у него землю арендую». «А почему он у тебя земли не арендует?» «Ты дурак!» «Я беру его землю, обрабатываю, спахиваю, сею, жну, а с каждой десятины я ему и плачу». «Тятя, ты работаешь, и ты ему еще платишь?» А почему не он тебе платит? Земля ведь его, барина. А я думал, что земля божья. А небо чье тоже барина? Отец смеется. Много воды утекло, много слез людских пролито, много раз приблизилось солнце и удалилось, много раз расцветали цветы и увидали. И почему уже большой-большой красивый парень, светло-русые волосы, голубые глубокие глаза? И такой веселый, все непонятно, ну и все смешно. Знают его во всем околотке. Зовут его Веселый почему? Он всегда веселый, радостный. Но вдруг обступят его вопросы, окружают его вот эти почему? И жизнь милая не кажется, становится грустно, больно, до слез. Почему, почему, почему? Жужжат вопросы, как назойливые мухи в ушах, точат сердце, как червь, долбят мозг, как дятел, тук да тук. Но все проходит, уносятся эти вопросы, как грозовая туча. И почему опять весел, опять рад? И как не радоваться? Солнце светит, небо чисто, ветер веет, травка пробивается, птички чирикают, цветы благоухают, деревья растут, речки текут. Лучше и не надо. Красивей и не надо. Глава номер 5. Все цветет, все и вянет. Солнце восходит и заходит. Рождаются люди и помирают. И помер его отец. Старший брат женился. Хата маленькая, тесно стала. Земли мало, недород. Хлеба мало будет. Почему? Пойди в город на заработки. Там заводы, там фабрики. Работу найдешь и будешь жить лучше нашего. Пошел почему в город? Пошел в большой-большой город. Как звать тот город? Да не знаю. Все равно. Много таких городов на белом свете. Взял почему каравай хлеба, хлеба черного, положил в мешок, мешок на плечо, и пустился в путь дорогу. Идет он час, другой, вот уже вечер стал, лес. Лег он на землю, переночевал. Завтра солнце встал, пошел дальше. 3 дня он так шел. На 4-й день видит почему, издали купола. Понял он, что город близок, а города большого он оттуда не видел. Ускоряет он шаги. Любопытно посмотреть, каков собой большой город. Подходит ближе. Город на высоком месте стоит. И дома такие высокие-высокие. И один к другому так и прилепился. Один на другого так и напер. Один другого так и жмет. Почему они так скучились? Разве земли на божьем свете мало? Почему дома так и лезут один на другого? Так и теснят один другого? Разве под небом места мало? Почему? Почему? Входит почему в город. Видит, дома стоят, как 2 каменные стены. В стенах окна да двери, а посередине между стенами пролегает улица. Почему здесь нет полей? Почему здесь нет лугов? Почему здесь нет огородов? Нет здесь ни зелени, ни травки, ни кустика, ни деревца. Как будто Бог проклял эту местность. Земля здесь каменная, все мостовые, и небо тоже совсем не то, что в деревне. А люди? Обступили его эти вопросы, и грустно ему стало. И думает он, вот подойду к любому и спрошу его. А он мне и скажет. Говорят, здесь все умные люди живут. А кого спрашивать? Видит он среди улицы, без всякого дела стоит высокий и толстый мужчина. Одет он не как все. А у него тут на боку висит что-то такое длинное, изогнутое. Странный человек. Таких он отроду не видел. Тот был городовой. Висела у него шашка. Стоял он на посту. Подходит к нему почему и говорит. Слушай, почему здесь у вас в городе нет полей? Почему нет лугов, где бы можно было лошадей пасти? Не дал ему городовой докончить и говорит. Вон, видишь, человек в белой шляпе. Иди к нему и спрашивай. А про себя он подумал. Царя у него нет в голове. Турью я такая, мужик косматый. А почему подходит к тому господину, что в белой шляпе, и говорит. Слушай, почему здесь нет огородов? Тот вытаращил на него большие, полные удивления глаза. Повернулся спиной, ничего не сказав. И пошел скоро-скоро, как бы боясь, чтобы почему за ним не погнался. Почему ничего я не понял? Почему тут человек в белом сбежал? Ведь я не волк. Подходит почему опять к городовому и спрашивает. Почему тот сбежал? Городовой рассердился и говорит. Брось его ко всем чертям. И ударил его по спине. Больно стало. А почему я ушел? А уходя думал. Почему они дерутся? Почему они меня боятся? Проходит он одну улицу, проходит и другую. А улицы все длинные, а дома все высокие, да высокие. А людей на улице много, и все бегут, спешат, торопятся. Почему они все так спешат? Пошел он дальше. Видит дом, высокий-превысокий, а трубы у него такие высокие, что до неба доходят, до Бога достают. А из них дым валит прямо в небо. Остановился он, смотрит, и видит, люди стоят. А все такие черные, в сапогах с высокими голенищами, в рубахах черных и красных. Думает он, вот, этот народ-то наш, они меня бить не станут. Подходит к ним почему и спрашивает, почему вы здесь стоите? А мы на работу пришли, после обеденной смены, отвечают рабочие. На работу, обрадовался почему. И я работать хочу. Хорошо, пойдем с нами. Открылась калитка, вошли, повели его в контору. Там сидел какой-то сердитый господин. Тебе что надо? Спрашивает он, почему. Я работать хочу. А что умеешь делать? Я свиней пасти умею. Все смеются. И тот сердитый тоже смеется. И брюхо у него со смеху так и подпрыгивает. Я и землю пахать умею. Не смущается почему и продолжает. Общий смех. Я лапти плести умею. Все смеются. Толстый господин пишет толстые книги. Чернорабочий. И говорит к нему. Ступай с ними. Дадут тебе лопату, и там копать будешь. Я почему и пошел. Копали они до позднего вечера. Все бросили копать, и он бросил. Пошли, поставили лопаты на место. Пошли опять в контору. Каждому дали по 2 гривнему. А почему получил гривенник? Потому что он только полдня работал. Вышли за ворота. Куда пойдем? Идем ужинать. А завтра чуть свет, опять за работу. Идут они. Проходят одну улицу, проходят другую. А почему не привык ходить по камням, по такой твердой, жесткой земле? Ногам его стало больно. Смотрит он по сторонам, видит. Извозчики стоят, извозчики с лошадьми, извозчики без лошадей, кареты такие, и на козлах кучера. Спрашивает он, почему они тут стоят? Незнакомцев поджидают. Видит он, кто-то подходит к первому стоявшему в ряду извозчику, садится и уезжает. Давайте мы сядем и поедем. Ноги у меня болят, по камням жестко ступать. Предложил своим товарищам, почему? А товарищи смеются. Да почему вы смеетесь? Вон же тот уехал, а тут еще столько извозчиков стоят и поджидают. А тот ему уплатит. И я уплачу. Неужто даром? А денег у тебя-то сколько? У меня гривенный. Все смеются. Почему смеетесь? Спрашивают, почему своих товарищей. Да это мало. Как мало? Удивляется, почему. Полдня работал и не заработал на то, чтобы полчаса проехаться. Почему это так? Не может быть. Ты смешной такой, отвечают ему товарищи. Идут они дальше. А почему изголодался? Весь день ничего не ел. Хочу кушать. Целый день не жрамши хожу. Еще далеко до нашего квартала, до нашего трактира. Смотрит почему, видит дом красивый. Весь он так и горит от света, от лампочек. Перед домом несколько деревьев. Между деревьями столики и стулья. За столиками сидят и кушают. Смотрит почему пристально, видит он. Все сидят за столиками и кушают. А один сидит и ест черный хлеб с простоквашей. Он так и обрадовался. Идем, ребят, сюда. Вон стол стоит и стулья. Тут и хлеб есть, и простокваша. Хочу кушать. Смеются. Чему смеетесь? Ты смешной этакий. Почему смешной? Да здесь платить-то надо. Да сам знаю, что надо. Неужто даром? А денег-то у тебя есть? Есть. Сколько? Гривенник. Смеются. Это мало. Да как мало? До позднего вечера работал и на черный хлеб с простоквашей не заработал. Почему это так? Все смеются. Глава 6. Раз говорят ему товарищи, мы сегодня бросим работать. А почему? Спрашивает почему. Мы хотим, чтобы хозяин нам больше платил, поясняют ему товарищи. А почему мы хотим, чтобы нам больше платили, а хозяин не хочет, ведь нам мало? Все смеются. А когда мы не будем работать, он будет больше платить? Допытывается почему. Будет. Так почему он сейчас не платит больше? Он не хочет. А почему он после захочет? Все смеются. Сойдем с работы. Раз товарищи сходят с работы, и я сойду, не отстану от товарищей, сказал почему. Ушли. Завтра придешь, говорят к почему товарищи. Мы все гулять пойдем и песни будем распевать. Хорошо, приду. Почему же не петь и не гулять, коли работы нет? А где гулять пойдем? По улицам. Это демонстрации называется. Все равно, как называется. А какие песни будем петь? Против царя. Да неужто у нас царь есть? А я его ни разу не видал. И мы его не видали. А что он делает, царь? Царь ничего не делает. Почему он царь? Он велит, чтобы народ били и бьют. Вот он и царь. А почему народ его не бьет? Боятся. Кого боятся? Царя. Кто боится? Все боятся. Все одного боятся? Да мы же тебе сказали, что он бьет. Кто бьет? Царь. Сам царь бьет? Нет, он приказывает и бьют. Кому приказывает? Народу. А кого бьют? Народ. И почему народ... А почему народ бьет народ? Царь велит. И почему слушается? Боятся. Да кого же боятся? Царя? И что он делает? Что его боятся? Он в тюрьмы сажает. Сам царь? Нет, он приказывает. Кому? Народу. Он приказывает народу, чтобы народ в тюрьмы... Он приказывает народу, чтобы народ в тюрьмы сажали? Да. А почему же он... они слушаются его? Боятся. Кого? Царя. Но ведь он сам ничего не делает. Чего все одного боятся? Почему все одного слушаются? Смеются товарищи. Ты ничего не понимаешь. Правительство боятся. Вот кого боятся. А правительство-то кто? Известно кто. Люди, министры. А их много? Нет, их десятка два, пожалуй, наберется. Так что же, весь народ их боится? Смеются товарищи. Ты ничего не понимаешь. Приходи завтра. Приду. Был ответ почему. Глава номер 7. На другой день собрались все у ворот фабрики. Оттуда они пошли гулять по городу. Шли и распевали песенки. А тут как тут казаки им навстречу идут. Казаки — это люди, которые сидят верхом и на лошадях, и на гайки держат в руках. Завидя казаков, многие пришли в испуг и бросились бежать. Но почему идет себя спокойно и напевает? Чего ему бояться? И человек, который на лошади сидит, верхом тоже человек, а не зверь какой. Казаки подошли ближе. Один пустился лошади прямо на него, чуть не растоптал его. И стал стегать его и сбивать нагайкой. «Чего ты прямо на меня лезешь? Разве тебе дороги мало?» — кричит к нему. «Почему?» А казак бьет. «А почему ты меня бьешь? А зачем песенки поешь? А тебе-то что? А эти песенки против царя?» Окружили его казаки и давай лупить, а он кричит со всех сил. «А вам-то что? Вы же не царь!» Повлекли его избитого, искалеченного, истекающего кровью в участок, а оттуда в арестантскую, а из арестантской в тюрьму. Почему сидит один в камере одиночки и все думает? «А почему они меня избили? А почему они меня здесь держат?» Думает, думает, размышляет, размышляет. Никак-то не поймет. Им-то что? Они же, небось, не царь. Если кто против царя, то пусть сам царь пойдет с ним драться. А на что он, царь-то? А на что это правительство? Царь ничего не делает. А кто ему кушать дает? Он велит народ бить, а народ его хлебом кормит. Не может быть. Сидит по целым дням и так и размышляет. Не может быть, чтобы народ так глуп, чтобы сам правительство держал, чтобы оно его било, избивало. Ну не может быть. День суда. Вызывают его. Вводят в большую комнату, за перегородку. Провожают его с шашками наголо. Почему ничего не понимают? Он их и спрашивает. Куда меня ведете? А они говорят. На суд ведем. А кто судить будет? А там видно будет. Смеются они ехидно. Он входит, опускается на скамейку. За столом сидят люди. Один высокий посередине, а остальные по сторонам. Это суд? Удивляется почему. Приказывают ему вставить. Он встает. «Как тебя зовут?» – спрашивает его тот господин. «Почему не слушает? Почему смотрит на того господина и видит, что у него пуговицы такие? И все они в ряду сидят. Сидят да блещут. Почему не вытерпел?» И громко на всю залу спрашивает. «А почему у тебя такие пуговицы?» Все смеются. Тот господин слегка смутился и о чем-то полушепотом стал переговаривать с остальными, которые сидят у него по бокам. А потом сказал. «У меня пуговицы, потому что я судья». «А почему я не судья?» «Ну ты судья», — допрашивал его почему. «Молчать!» — сказал ему на ухо тот, что с голой шашкой стоял. «Как тебя звать?» — спрашивает опять тот господин с пуговицами. «На что тебя знать? Ведь я сидел в тюрьме, а не мое название». Опять смех. А тот господин говорит. «Мы должны знать, чтобы тебя судить». «А почему ты меня судишь, а не я тебя?» — спрашивал почему. Общий смех. «Царь велел тебя судить». «А кто царю велел велеть?» — спрашивает почему. Царю никто не велит, он никого не слушается. А почему ты его слушаешься? А я не царь, сказал тот господин. А если слушаться не будешь, станешь царем? Все молчат, недоумевают. «Молчишь!» — сказал задором почему. «Вот я и знал. Кто никого не слушается, тот сам себе царь». Тот господин встал и со всеми остальными вышел из комнаты. Почему сидит и думает? Почему они царя слушаются? Пусть не слушаются, и все они царями будут. Пусть они министров не слушаются, и все они министрами будут. Звонок. Тот господин вернулся. За ним все. Он что-то говорит, что-то читает. Велят, почему уйти. Он встает и уходит. Все уходят. Он слышит, как говорят. У него царя нет в голове. А почему себе думает? У них головы-то совсем нету. А на место головы ушат большой. Вышел почему на улицу. Думает почему. Куда мне идти? Остаться в городе здесь неохота. Надоел мне этот город, пуще горькой редьки. Нет тут ни полей, ни лугов, ни огородов. Нет ни травы, ни цветов. А есть тут царь, правительство, министр, городовой, казаки. Почему это так? Лучше бы не было царя, не было правительства, не было городовых, а были бы поля, луга, огороды, цветы. Скучно здесь, пыльно здесь, душно здесь. Все каменное, и дома каменные, и мостовые каменные, и министры каменные, и законы каменные, и сердца здесь каменные. И нашего брата-мужика тут в городе не найдешь. А где мои товарищи? Не знаю. А где их искать? Тоже не знаю. Больше тут не буду, решил он наконец. У нас в деревне и то лучше. Там нет царя, нет правительства, нет казаков, нет министров и нет тюрем. Гулять там можно, песенки петь сколько хочешь. А тут и этого нельзя. Уйду отсюда. Пойду искать другого места, лучшего места. Сказано, сделано. Ушел. День, два, три, четыре, пять, шесть дней. По ночам он в лесу спал. По дороге ягоды собирал и воду пил из встречающихся по пути ручейков. На седьмой день он видит издали страшное зрелище. Камни вверх летят, как птицы небесные. Черные камни. Он подходит ближе, видит река. Большая, огромная река. Другого берега сколько ни смотри, не увидишь. И вся она кипит, бурлит, шумит, ревет, клокочет. Волнуется, пенится, сердится, гневается. Не ведает покоя. Волны, что горы. То в небо ударяет, то до бездны опускается и вновь поднимается с такой страшной силой, что выбрасывает из бездны, как легкие щепки, большущие-большущие скалы. А скалы так и летят, прямо к облакам, а потом опять в воду. А вода от этого еще пуще злится, пуще кипит, и вновь выкидывает. И с такой злобой, с таким ревом, что кругом земля трясется, и воздух стоном стонет, а глохнуть можно. Такие волны, а ветра нет, грозы нет. Сама вода злобится, кипится, не может успокоиться, не может улечься. Почему вслушивается в рев волны и чудится ему? Плач ребенка, всхлипывание матери, стон умирающего, вздох больного, грохот колес, лязг цепей, звон колоколов, удар молота, страшный взрыв, и над всем этим тихое, чуть слышное рыдание. Почему всматривается в волны и видит? Не то вода, не то слезы, не то кровь теплая, красная кровь. Почему она кипит? Откуда столько слез? Море крови и слез. Стоит почему так и думает. Простоял он день, два, три, четыре, пять, шесть дней. На седьмой день утром он смотрит. Ни слез, ни крови. Все исчезло, как сон, как видение. Что с ним? Все тихая, чистая речка. Вьется она, как змейка. Будто хвост в рот взять хочет. И нежится в своих зеленых, невысоких берегах, как дитя в люльке. Долго не думав, снял он сапоги, пустился вброд, прошел. Видит гора, поднялся на гору, видит издали дома. Пошел он туда. Глава 8. Смотрит, почему диву дается. Дом стоит высокий-высокий, красивый-красивый, а кругом дома огород, поле, луг, а огород без забору. А за этим домом далеко опять дом, вокруг дома опять сад. И сад тоже без забора, совсем не огорожен, а сад фруктовый. Что это, город? Нет, это не город. В городе ведь нет полей, нет огородов. А вот тут поля, вот рожь, вот овес, а вон и капуста, а там и бобы. Что это, деревня? Нет, это не деревня. В деревне нет таких домов, таких больших, красивых домов. Пошел он смотреть. Ну, у кого спрашивать? У городового? И пошел он искать городового. Идет, ищет и не находит. Нет его. Как вымер весь род его. Пошел он одну улицу, прошел на другую улицу. А улицы такие широкие, такие красивые. С обеих сторон цветы и деревья. Деревья да цветы. Цветов-то есть, а городового нет, как нет. Как бы сквозь землю провалился. Думает он, что такое? Город не город, деревня не деревня, а городовых нету. И без них люди живут. Наконец он решился. Подходит к первому встречному и спрашивает. «Слушай, где здесь городовой?» «Что?» – спрашивает тот, недоумевая. «Что тебе надо?» «Городового я ищу». «А что такое городовой?» Тот на силу это слово выговорил. «Это человек, который стоит на улице и ничего не делает, а у нас нет таких людей, которые бы ничего не делали». «Нет, городовой тоже дело делает. Он смотрит за тем, чтобы не гуляли по улицам». «У нас нету таких». «А зачем он смотрит, чтобы не гуляли?» – пожимает тот плечами. «Ну как зачем? Ведь гуляют против правительства, против начальства. У нас таких нету. А что такое правительство?» «Правительство – это люди такие, которые командуют». «У нас нету таких. У нас все работают, и никто не командует». «А как ваш город называется?» «А что такое город?» «Как не знаешь, есть город и есть деревня». «А что такое деревня?» «Ну как ты не знаешь, деревня – это там, где живут крестьяне, мужички серые, которые хлеб делают, а город – это там, где живут те, которые хлеб кушают». «У нас таких нет. У нас все работают и все хлеб едят». «Ну, не знаю, как это у вас называется. Почему показывают ему рукой на дома, на сады, на огороды, на проходящих? Ты спрашиваешь, как эта страна называется? Она называется анархия. А эта улица как называется? Равенство. А это? Братство. А это? Почему указывает на 4 перекрещивающихся улицы? Свобода. А это? Счастье. Странные названия», — промолвил в раздумьях «почему». «Почему странно?» «Нисколько не странно. У нас все улицы так называются. Равенство, братство, свобода и счастье. А затем следующие улицы следующего квартала. Равенство первое, второе, третье, четвертое, пятое и так далее. А почему у вас городовых нету?» «А на что они нам, эти городовые?» «Я ж объяснил». «Но я ничего не понял. Скажи толково». «Городовой – это человек, который другого человека в тюрьму сажает». «Да ничего не понимаю. Кого сажают? Капусту? Где? В тюрьме? Что такое тюрьма? Огород, что ли?» «Да нет же. Тюрьма – это дом такой». «Ничего не понимаю. И мне некогда. Я иду в сад петь. Сегодня мой день. Там много народу собралось. Меня ждут. Если хочешь, пойдем со мной». «А пустят?» «Как пустят?» «Ну, впустят ли в сад, где ты поешь?» «А кто должен тебя впускать?» «Одним словом, всех пускают?» «Как всех? Кто хочет, кто любит и уважает пение, тот и приходит. А кто не любит и не ценит, разумеется, туда не приходит». «А билета не надо?» — старался почему объяснить свою мысль. «Какой билет?» «Ну как, не знаешь, что такое билет?» «Ой, мне некогда, я ухожу. Хочешь, я бы пошел, но я есть хочу». «Есть хочешь? Иди в первую попавшуюся столовую, там и покушаешь». «Как в первую? Там, наверное, все дорого?» «Как дорого? Что дорого? Я ничего не понимаю. Мне некогда, до свидания». Почему стоит и думает? «Тут все по-иному. Тут не то, что в нашем городе, а все-таки здесь все так странно». «Да неужели это тот край, это тот город, которого я искал в мыслях, сидя в тюрьме и копая лопатой землю в том большом проклятом богом и людьми городе? Он хочет есть. Он голоден. Он ищет глазами трактир наподобие тех трактиров, в которые он обыкновенно бывало обедал в своем городе. Ищет глазами по всем сторонам». «Да, тут, пожалуй, таких не найдешь. Надо пойти туда, далеко, на окраину города. А город-то здесь такой раскидистый, такой разбористый. Дом от дома отделяют сады, огороды. Тут до окраины за день не доберешься». Так думал почему, и ему стало грустно. «Не помешало бы спросить у кого-нибудь. И где тут поблизости трактир такой?» Подходит он к первому встречному и спрашивает. «Где тут трактир или столовая будет?» «Да вот здесь». Незнакомый указывает ему рукой на большой высокий дом. Вокруг дома сад. Под деревьями расставлены столики. Посреди сада оркестр музыки играет. А за столиками сидят и кушают. Почему остался неподвижен? «Ты, я ж тебе показал. Здесь? А пустят?» «Как-то пустят. А кто пускать-то должен?» «Да я не знаю». «А сколько-то платить надо будет?» «Что? Платить? Как платить? Что значит платить? Я не знаю, думаю, сколько денег надо дать. Какие деньги, бог с тобой, что ты городишь? Незнакомый на минуту задумался, сморщил лоб, нахмурился. Потом весь просветлел, улыбка заиграла у него на устах, и он сказал: «Да ты, видно, не из наших краев. Ты из тех стран. Ты приехал к нам оттуда, где живут дикие народы. Не так ли? Как я рад, что один из них попал к нам. Я о них, тех дикарях, много читал в наших книжках, но много не поймешь. Там у них какие-то цари, какие-то республики, какие-то правительства, такие смешные и потешные вещи, что со смеху помереть можно. Ты вот покушай», — незнакомый переменил тон. «А после я поеду с тобой к нашим ученым. Они с тобой беседовать будут, им это интересно будет. И они нам про тех диких книжки напишут. Наши ученые про ваших дикарей много потешных книг написали. Мы эти книги читаем и так смеемся. Там у вас такие уморительные порядки, что со смеху прям по полу катаешься. Иди пообедай, а я тебя подожду». Почему подходит? Видит, ворота настежь отворены. Входит, подходит к столику, садится. Сидит, а все ж боязно ему. Смотрит испуганно, недоверчиво по сторонам. Наверное, подойдет сторож и выведет его. Видит он, люди приходят, садятся за стол, нажимают кнопочки, подходит к ним человек, одетый весь в белом, и спрашивает: «Что заказываете?» Они отвечают ему: «Один, два, три». Он уходит. И на стол все само собой получается. Думает, почему. Не грех и мне пуговку эдакую нажать. Нажимает. Подходит к нему человек в белом, спрашивает, какие блюда угодно ему кушать. Почему не знает, что отвечать? Думает, я попрошу много. Я ж столько дней не ел. А может, и завтра мне будет нечего есть. Так вот и наемся сегодня на несколько дней. Он и говорит: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тот человек в белом уходит и слегка смеется. А стол? На стол получаются 10 блюд. Весь стол ими заставлен. Съел почему первое блюдо, съела второе, наконец съела третье. Больше есть не может, не лезет, сыт по горло. А все на него и смотрят. Зачем ему понадобилось столько блюд? Почему встает из-за стола и пробует пробраться к выходу? Он идет осторожно, еле двигаясь, как бы крадучись. Ему все кажется, что вот-вот его догонят, настигнут и спросят: «Почему ты, негодяй, не уплатил? Эй, городовой, бери его!» Но, слава богу, он уже у ворот. Музыка гремит, он ничего не слышит. Он все время думает, как же у них так хорошо. Но все так странно. Совсем по-иному, совсем по-другому. А тот незнакомец поджидается его. «Ну, покушал?» «Да», — был ответ почему. «Идем к нашим ученым. У нас два великих ученых. Один старик, а другой молодой. Оба специалисты по всему, что делается у диких народов. Идем». Проходят они одну улицу, повернули направо, потом налево, затем опять налево. Почему отстает? Ноги у него болят. Он столько ходил, скитался, пока добрел до этого чудного города. Почему заметно замедляет ход? Незнакомец спрашивает его: «Может, ты устал?» «Да, я устал, совсем умучился». «Тогда поедем». «У меня нет денег». «А деньги-то зачем тебе вдруг понадобились?» «У нас ни у кого денег нету». «Так-то у вас денег нету», — незнакомец подзывает шофера. Тот подъезжает. Оба садятся и продолжают прерванный был разговор. «Как-то у вас денег нет? Вы все бедны?» «А что такое бедный?» «Беден тот, кто не богат». «А что такое богат?» «Я не понимаю, что ты говоришь». «Богат тот, у кого много денег». «Да у нас денег нет». «Как-то у вас денег нет?» «Да просто, нет их и нет. Ни у кого нет, по всей стране нашей нету». «Как-то нет», — разводит руками от удивления. «Почему?» «Ты видишь же». «Как вижу? Мы едем на автомобиле. У нас только богатые ездят на автомобилях. А кто ему уплатит? Кому?» «Этому извозчику, что нас везет». «Никто». «А чем он живет?» «Как это, чем он живет?» «Ну, чем он живет? Чем зарабатывает?» — недоумевает почему. «Как чем живет?» — еще больше озадачен незнакомец. «Родился на свет Божий, вот и живет, пока не помрет. А у нас долго живут». «А я не понимаю, чем он живет. Где он кушанье берет? Как где? Он в столовой кушает. А чем он там платит?» «Да ты ж сам там ел, там не платят». «Как не платят? Никогда не платят? Я думал, что это только сегодня случай такой. Можно поесть бесплатно, а завтра уже нельзя будет». «Ну, кушать я уже знаю. Он столуется там. Но где он одежду берет?» «Ну, как где? А где ж ему брать-то? На складе берет». «А где склад берет?» Как где склад берет? Мы работаем, шьем, относим на склад. Туда все приходят и берут кому что надо. А чем вам платят за то, что вы работаете? Как чем платят? И кто платить станет? Мы все работаем. Все наше и есть. И вам ничего не платят? Конечно, не платят. И мы ничего не платим. А сколько за работу получаете? Как сколько мы получаем? Мы ничего не получаем. А зачем вам работать? Как зачем работать? А кто ж тогда работать станет? У нас все работают. Без работы скучно. У нас все-все работают. Только больные не работают. И маленькие дети, совсем маленькие, что играют и балуются. Странно у вас. Хорошо у вас, но все-таки странно. Я еще не понимаю. Да, вот здесь нам и слезать надо. Здесь ученые наши. Видят, почему большой красивый дом, который весь утопает в зелени, в цветах. Это их дом? Спрашивает, почему. Что значит их дом? Не понимает незнакомый. Я спрашиваю, принадлежит ли этот дом ученым? Их ли он? Я ничего не понимаю. Как-то дом им принадлежит. Как не понимаешь? Он их? Они в нем живут? Как-то в доме живут. Рождаются и живут. А дом-то тут при чем? Ну, они что-то тут делают? Они тут сидят, пишут книги, читают, народ их слушает. А дом-то чей? Упорствует почему? Как чей? Как все дома. А чей может быть дом? Я не понимаю, сдался наконец почему. Идем. Они вошли. Прошли они первую залу, видят, почему все сидят и читают. Прошли вторую залу, видят, он все сидят и пишут. Прошли третью, видят, он все сидят и слушают. А один старик стоит на возвышенном месте и говорит. А все кругом сидят и слушают. Временами записывают в книжечки, временами смеются. Незнакомый, с которым он пришел, указывает ему на скамеечку. Вот здесь садись. Он сел на скамеечку перед маленьким кругленьким столиком. Незнакомый уселся рядом с ним. Он сидит и слушает. В зале тихо-тихо, слышен лишь голос старика. Есть на белом свете еще несколько диких народов. Они обитают в Европе. Нравы у них суровые. Они злые, мстительные и гордые. Считают они себя культурными народами. И есть у них цари, президенты, государства, республики, правительства, постоянные и временные правительства. «Что такое царь?» – спрашивают ученики. «Царь», – отвечает старик, – «это человек, который глупее всех остальных, а думает, что он умнее и лучше всех, и он всеми командует». «А что такое президент?» – спрашивают опять слушатели. «Президент, — отвечает старик, — это то же самое, что царь, но выбранный царь, и выбирают его на 3 года или на 7 лет, чтобы он ими командовал». «И к чему они его выбирают, чтобы он ими командовал?» «Разумеется, что он им не нужен. Зато они и дикари, что выбирают таких, которых им не нужно». «А что такое правительство?» — спрашивают дальше слушатели. «Правительство – это несколько человек, которых царь выбирает. Или часть, маленькая часть народа выбирает, которые ничего не делают, а то и дело приказывают, что им вздумается, что взбредет им в их правительственную голову. И все обязаны их беспрекословно слушаться, им повиноваться». «А на что им это правительство?» – недоумевают слушатели. «Конечно, оно им не нужно. Правительству народ нужен. Без народа оно и существовать не может. Ибо если народ им кушать не даст, то они, все правители, с голоду и помрут. А народу правительство нужно, как здоровой ноге костыль». «Так что же они их выбирают?» «Ну так на то, что они и дикари. Или они дикари, потому что они их выбирают, или они их выбирают, потому что они дикари», — сказал ученый, смеясь. Общий смех. Незнакомый встает. Старик его спрашивает: «А что ты хотел сказать?» «Я хотел тебе сообщить, что к нам приехал один из тех диких стран». «Как? Из тех народов? Вот интересно! Скорее приведи его сюда, пусть он нам расскажет про их дикое житье-бытье», — сказал обрадованный сияющий старик. «Он здесь, в зале». «Где?» — был общий вопрос. «Вот он сидит». Старик сошел с кафедры, подошел к почему, поздоровался с ним. «Ты из тех диких стран?» «Я не знаю, наши говорят, что они не дикие». «Они дикие народы. Это ничего не значит, что они говорят. И сумасшедший никогда не знает, что он сумасшедший». Все смеются. Почему тоже смеется. «Старик, а как тебя зовут?» «Меня зовут Почему». «Старик, а почему тебя зовут Почему?» «Я сам не знаю, почему. Может, потому что я всегда спрашивал, почему? Мне многое у нас не нравилось, и я все спрашивал, почему оно так, а не иначе». Старик берет большую книгу и пишет. Кто из диких народов задает вопросы и не хочет, чтобы все было по-иному, того они называют почему. Ну скажи нам про их жизнь, про их быт, про их дикие суровые нравы, про их беспорядки. Я не знаю, с чего начать. Из какого ты города? Наш город назывался Кривда. Старик подошел к стене. На стене висела огромных размеров выпуклая карта, окрашенная в разные цвета. Поискал, уставился пальцем и сказал: «Вот он откуда». Слушатели его окружили. А он пояснил: «Видите, вот черное? Там живут те дикие племена, у которых есть цари. Видите, синее? Там живут те дикие народы, у которых есть республика. А вон, видите, розоватый цвет? Там живут те дикари, у которых демократические республики. А вот, видите, красное? Там живут те дикари, у которых временные правительства, революционные правительства». «Ну, почему? Расскажи», — стали все его просить. «Я не знаю, с чего начать», — был его ответ. «Как не знаешь?» — сказал старик. «Что расскажешь нам? Все интересно будет. Я про них, про тех дикарей, много книг читал, много и сам написал, но никогда у них не был. Я боюсь ехать туда, к дикарям». «А чего бояться? В книгах пишут, что они все разбойники, все убийцы, и кто у них убивает 100 000 людей, тот у них героем называется, а после и царем становится. Они этим убийцам и памятники воздвигают». «Нет, у нас не все убийцы, а есть и воры. Убийцы я знаю, что такое, я про них читала. Они, по-вашему, называются солдатами, офицерами, генералами, главнокомандующими, военными министрами. Это я знаю. Но что такое воры?» «Как что такое воры?» «Ну, объясни нам это слово. Мы его не понимаем. Убийцы знаю. Вас этому учат. 3 года у вас этому учат, как быть убийцей. Все обязаны этим быть. У вас воинская повинность, то есть разбойническая повинность. Но что такое воры, я не знаю». «Как не знаешь? Вор – это тот, кто приходит ночью, взламывает замок и крадет все, что находит». «Я ничего не понял». «Как ничего не понял?» «Я ж говорю тебе, ничего не понял. Ты говоришь, вор приходит ночью и ломает замок, и крадет. Что такое вор? Что такое замок? И что такое крадет? Я ничего не понял? Ты говоришь непонятные слова?» «Как ты не знаешь, что такое замок?» «Конечно, не знаю». «Замок – это такой железный, наверху изогнутый, и им запирают дверь на ночь». «Я не понимаю, что такое замок. Нарисуй мне, вот тебе карандаш». «Я рисовать не умею. Я не учился». «Он рисовать не умеет», — крикнули все разом в удивлении, переглянувшись. «У вас не учат всех в школе?» «Нет». Ученый пишет в книге: «У дикарей не учат в школах». «А школы есть?» «Есть». «А кто в них учится?» «Только богатые». Все ахнули от удивления. «Вот странные люди. Вот дикие люди, народ не учится в школе. А что такое замок? Я все-таки не понял. Замком запирают дверь ночью». «А зачем ее запирать?» «Ну как зачем, чтобы воры не пришли?» «Да пусть придут». «Как пусть придут? Они же все утащат». «Да пусть утащат. Зачем им тащить-то бесполезный труд?» «Как пусть тащат? Так это мое, а он приходит и берет». «Как это твое, и он берет?» «Ну, например, это мои сапоги, а он их берет». «А как они твои? Они сапоги и только. И зачем они ему? Пусть пойдет на склад и возьмет себе». «Ну, например, это мой дом». «Как это твой дом? Я не понимаю. Твой сын, твоя дочь, твой отец, твоя мать. Как он их возьмет себе? А дом? Как же он твой? Ты его родил, что ли?» Ученый старик пишет поспешно в книге: «У диких народов существует поверье, что они рождают свои дома. И они их. И у каждого свой дом. Как у нас мать своя». «Нет, не так», — перебивает его «почему». «Я его не родил, я его купил». «Как ты его купил?» «Я дал за него деньги». «Ты дал за него деньги? А дальше что?» «Ничего, он мой». «И что ты с ним делаешь?» «Я с ним ничего не делаю, я живу в нем». «Как ты живешь в нем?» «Как-то человек живет в доме». «Он мне по дороге это сказал, я ничего не понял», — ставил незнакомый. Ученый пишет в книге: «У диких народов существует поверье, что люди живут в домах, как в раковинах, или как черепаха в своем щите». «Нет, не так», — возражает «почему». «Кто дает деньги, тот покупает или снимает себе квартиру». «Как снимает? Что снимает? Что надо снимать, чтобы там жить?» «Ничего не снимают, а только деньги платят». «Я не понимаю», — сказал с отчаянием ученый. «Ты нам раньше объясни, что такое вор. Может, тогда я это и пойму». Кто сам берет, приходит ночью и крадет, тот вор. Зачем ему ночью прийти? Пусть придет днем. Днем он боится. Ученый поспешно пишет в книге. У дикарей есть люди, которые днем боятся ходить, а ходят только ночью. Нет, не так. Он не боится ходить днем, а боится воровать днем. Увидят и посадят. А кто его посадит? Городовой его посадит. Что такое городовой? Спрашивает с досадой старый ученый, который видит, что он тут ничего не поймет. Слишком дикие эти дикари, чтобы человек не дикарь мог их понять, думал он про себя. Городовой – это человек, который сажает воров в тюрьмы, а сам стоит на улице, на посту. Сказал, почему убедительно, с гордостью, сознав, что он столько знает, а тот ученый ничего не знает. Ученый с досадой берет книгу и пишет. У дикарей есть два рода людей. Один род стоит на улице и сажает в тюрьмы, другой род сидит в тюрьмах. Нет, не так вышел из терпения. Почему? Городовой – это стражник, отколоточный, десятник. Я не знаю, что это такое, сказал, усмехаясь ученый. У нас таких людей нету. Но скажи мне, городовой – это выше президента или ниже? Это министр или выше чином министра? Это одно и то же, сказал наконец почему, хотя и знал, что это не точно. Но неловко ему было, что он не умел объяснить, что такое городовой. Ученый с удовлетворением пишет. У дикарей городовые называются министрами, а некоторые министры называются городовыми. Это не совсем так, спохватился было почему. Но ученый заупрямился. Как не так? Это так и есть. Можно сказать товарищ министр, а можно сказать товарищ городовой. Я знаю, я читал про тех дикарей много книг. Подкрепил свои слова старый ученый ссылкой на прочитанные им книги. А почему не хватило мужества оспаривать? А чтобы выйти из положения, он добавил. Городовой – это маленький министр, а министр – это большой городовой. Я так и написал, сказал ученый торжествующим тоном. А теперь объясни-ка мне, что такое вор? У нас таких нету и никак не поймешь. Я же сказал, вор – это тот, кто берет мое. А откуда у тебя твое? Ведь ты тоже его брал? И ты тоже вор? У вас все воры? Ученый обрадовался своей находке и пишет в книге. У дикарей все люди воры. Можно их назвать просто дикарями, а можно их назвать по-ихнему ворами. Нет, это не так, оспаривает почему. Я же купил и брал, а он крадет. А что такое крадет? Опять не понимает ученый. Крадет – это берет ночью, когда никто не видит. Ученый обрадовался светлой улыбкой на устах и в глазах он занес в книгу. У тех диких народов есть люди, которые крадут, берут днем, и есть люди, которые крадут, берут ночью. Нет, не так, чуть не рассердился почему, на недогадливость старого ученого. Если покупают, то это не воры. А если покупают, разве брать не приходится? Спрашивает озадаченный ученый. Приходится, отвечает хладнокровно и смущенно почему, чувствуя, что ученый берет верх. Я так и напишу. У тех дикарей все люди воры, но есть воры, которые покупают и крадут, и есть люди, которые не покупают и берут, крадут. Нет, это не так, заупрямился опять. Почему, чувствуя прилив задора? Когда покупаешь и берешь, ты не вор. У нас так понимают. Это по закону. Он прибавил, чувствуя слабость довода. А если не покупаешь и берешь, это против закона, и ты вор. Я так и запишу, сказал ученый твердым решительным голосом. Я так и запишу. Есть воры, которые крадут по закону, а есть воры, которые крадут без закона. Пусть будет так, сдался наконец почему. А теперь объясни мне, что такое замок, сказал ученый мягким умоляющим голосом. Замок висит на двери. Замком запирают все. Даже маленькие дети у нас знают, что такое замок. Что? Спросил ученый. У вас маленьких детей держат под замком? Нет, замком запирают дверь, чтобы никто не мог открыть. Зачем вам так запирать, чтоб никто не мог открыть? Ну как зачем, чтоб никто не влез? Куда, чтоб никто не влез? Зачем вам лезть, когда можно войти через дверь? Нет, дверь затворена замком. Так и напишу, пишет. У тех дикарей запирают двери и лезут через окна. Нет, не все лезут, а только воры. Ты мне опять с этими ворами, я ничего не понимаю, проговорил сердито ученый. Ты сегодня устал, поэтому не можешь разъяснить толково. Иди отдохнешь, и завтра придешь, расскажешь, и я все в книгу впишу. Нам это очень смешным кажется, как вы двери запираете. Почему распрощался и вышел вместе с тем незнакомым, с которым он сюда пришел? Я есть хочу, сказал почему. Пойдем ужинать, уже пора. А где же ужинать-то будем? Вот здесь. Они вошли в чайную. А чайная была вся из стекла и из зеркала, и потолок, и пол, и все четыре стены, а вокруг чайный сад. Стало смеркаться. Зажигались фонари. А фонари меж листьями и прячутся. Свет падает, будто луна выглядывает. Так красиво, так красиво. Музыка играет, певец поет. Все люди, что родные братья, тебя встречают повсюду и везде объятия, и братски обнимают. Да, подумал, почему. Здесь люди, что братья. Все для одного, один для всех, все для каждого, все для всех. Они сели за столик, подали им кушанье. Почему ел медленно? Он все время думал, как здесь хорошо. Музыка играла, певец пел, кругом глубокая тишина, и все слушают великого певца, и почему слушают. Какие простые слова, но сколько правды в них. «Здесь люди-братья, родные братья», — шептал он, сам этого не чувствуя. Покончили ужинать, они вышли. На улице светло, очаровательно светло. Льется тихий приятный свет, как бы моросит серебряными каплями. Фонарей не видать, спрятаны между листьями. «Может, хочешь отдохнуть?» — спросил незнакомую, почему. «Да, хочу. Я так устал. Я столько нового видел за раз за один день. Я утомился». «Идем, я тебя отведу». «Куда, в ночлежку?» «Спальный дом спокойной ночи или приятный сон». «А где это?» «Вот здесь, напротив». «А сколько за ночлег платят?» «Как тебе не стыдно, столько раз тебе говорили, что здесь не платят, и ты все твердишь свое. Платят, платят». «Я забываю, все так непривычно, все так хорошо». «Идем». Перешли на другую сторону, вошли в большой густой сад. Посреди сада стоит дом. Вошли в дом, дом разделен коридорами. С обеих сторон коридора комнаты. Над каждой комнатой номер 1, 2, 3 и записочка, занята или свободна. «Видишь, вот свободная комната. Хочешь, можешь здесь ночевать. Завтра утром буду у тебя. Позавтракаем и опять пойдем к тому ученому. Ты для нас прямо клад. А пока прощай». «Подожди, не уходи. Может, я чего-нибудь там знать не буду. Как ложиться, как огонь зажечь, как потушить его. Зайди, научи меня. Зайдем». Вошли в красивая чистая комната, четырехугольная, 2 окна, окна выходят в сад, между окнами дверь, дверь в сад. Посреди комнаты кровать. Почему подошел к постели, посмотрел на подушки? «Такие белые, как снег, как те гуси, которых я пас». Он пощупал подушки. «Какие мягкие! Это из морской травы. А вот видишь, так зажигают ночник, а так тушат огонь», — он показал ему. «Я уже ухожу. А вот маленькая библиотечка для чтения перед сном. Читает граммофон, сказки сказывает или детские песни поет». «А это что?» – спрашивает, почему, указывая на одежду, которая висела на стене, и на обувь, которая стояла у стены. «Это для тебя. Завтра оденешься по-нашему. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Незнакомый вышел. Почему стал раздеваться? Отроду он в такой постели не спал. Все чисто, бело, как шелковая летняя тучка. «А эта рубаха зачем?» – недоумевал он, зачем же ночное белье. Разделся и лег. Но долго не мог он уснуть. Тут все иначе. Тут все не так, как там. Хорошо, что он оттуда сбежал. Там дикари. Все оттуда сбегут. Все, никто там не останется. Одни звери там жить будут. А люди все приедут сюда и тут поселятся. Окна были открыты. Он поднялся, подошел к окну, хотел было их запереть из опасения, чтобы кто-нибудь не влез. Но вдруг вспомнил, что здесь даже никто не знает, что такое вор. Сколько им ни толкуй, они этого не понимают. Пошел и лег обратно. Через 5 минут он опять забыл. Вскочил с постели и подошел к двери, хотел ее запереть. Пробует так и этак, не запирается. Смотрит ни замка, ни ключа, ни задвижки, ни засова. Вдруг он вспомнил, где он. Засмеялся, посмеялся над самим собой, приговорив вполголоса: «Я забыл, что я ушел от тех диких людей, где каждый запирается, где каждый боится ближнего, как врага своего». Он лег. Заснул. Он крепко спал. Монархии спят тихим, нетревожным, но крепким сном, сном праведных тружеников. Проснулся утром, часы бьют. Он считает: «Пробило 9. Поздно, наверное, здесь все рано встают». Он вскочил с постели, выкупился в бассейне, умылся. Оделся в новое платье. В новой одежде он себя почувствовал немножко неловко, непривычно. Стучат. Он вышел навстречу. То стучался вчерашний незнакомый. «С добрым утром! Я тебя не узнал в новом платье. Смотрю, кто-то выходит из этой комнаты. Как ты спал?» «Хорошо. Есть хочешь? Нет, я только что встал. Едем позавтракать, а оттуда прям к нашим ученым. Они уже тебя спрашивали по телефону. Идем, только есть я не хочу. Идем. Они позавтракали и поехали в храм знания, к ученым, а там уже их дожидались. Зала была битком набита, все слушатели в полном сборе. Все хотят его видеть, слышать его рассказы, его невероятные и малопонятные рассказы про тех диких людей. Он вошел, поздоровался, подошли к нему два ученых. Старик с молодым и говорят ему: «Ну расскажи». «Я не знаю, с чего начать. Расскажи нам твою жизнь. Где ты вырос, где учился, как учился, где работал. Все расскажи по порядку. А мы так и озаглавим нашу книгу. Жизнь и описание. Рассказ одного дикого европейца». И он начал рассказывать. Многого они не поняли. Он должен был им все разъяснить. Им трудно было понимать. В особенности они не поняли, что такое помещик, барин, крестьянин, фабрикант, рабочий. 3 круглых года он все стоял и рассказывал свое. А они все записывали, снабжали рассказы объяснениями и издавали. И читали эти книги все. От стара до мала. От мала до велика. От седого старика до первоначального ученика, который только что грамоте научился. А кто сам читать не умел, тому няни, учителя, учительницы читали. И, читая эти книги, смеялись. Смеялись до упаду, до умору, до надрыва. И в этой стране свободы говорят: смешно, как рассказ про диких европейцев. А когда пугают детей, то говорят: министр идет, временное правительство едет. По истечении 3 лет он кончил свое жизнеописание и попросил, чтобы ему дали работу. Его отвели в храм труда. Опасаясь, описать этот храм не берусь. Его ни пером не писать, ни в сказке рассказать. Ввели его в отдельную комнатку, научили его посматривать за машиной, показали ему, как и что, и вышли. Когда прошел час, вошел к нему товарищ и сказал: «Ввиду того, что ты работаешь у нас в первый раз и не знаком с нашими обычаями, то я объявлю тебе, что после 1 часа, если хочешь, можешь отдыхать 10 минут, после 2 часа 15 минут, а после 3-го 35 минут». Сказал и вышел. На работу уходят там очень рано, в 5 часов утра. Когда пробило 10 часов, вошел тот же самый товарищ и сказал ему, что если желаешь, можешь работать дальше. Но у нас принято работать только 4 часа. Мы работать никого не заставляем. Но у нас обыкновенно после 10 никто не работает. А от 5 до 10 все работают. Так что же вы делаете весь день? Кто как хочет. Один рисует, другой поет. Третий играет на инструменте. Четвертый сказки пишет. А пятый песни слагает. А кто хочет, машины изобретает. Этим у нас все юноши увлекаются. А по вечерам мы все ходим в театры, в филармонии, на концерты, на декламации ходим. А у нас 8 часов работают. И то хозяева кричат, что это мало, что мы лентяи, сказал с досадой. Почему? Неужели это правда? Неужели вы 8 часов работаете? Это правда? Правда. Жалкие и несчастные люди-дикари. Прожил почему в стране анархии 10 лет. Вспомнил он своих товарищей, своих братьев, своих родных и подумал: жалко их. Чего ради они там пропадают? И поехал он на родину, на свою дикую родину. И разъезжает он по селам, по городам. Всюду народ собирает и рассказывает, как люди живут в анархии. И, кончая свой рассказ, он прибавляет: или уедем, товарищи, туда, в страну анархии, или устроим нашу жизнь здесь, чтобы было как там. А то ведь стыдно. Нас там дикарями ругают. И на этом все. Большое спасибо всем, кто пришел нас послушать. Я так понимаю, что вопросов не было? Ну, вроде не писал. Не писали вопросов, да. Ну, раз так, то спасибо дожившим до конца трансляции 4 человекам за внимание. Обязательно присоединяйтесь к нам еще. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, если вы вдруг еще не подписаны. Спасибо и всем хорошего вечера. Всем пока.